Глава 32. Прекрасным ясным весенним днем бабушка наконец покидает больницу и возвращается домой. Спотыкаясь, она идет по садовой дорожке и с удивлением осматривается вокруг. Кусты и деревья подстрижены, клумбы выполоты, вдоль фасада колышутся нарциссы, а на аккуратно подстриженном газоне стоят садовый стол и стулья, найденные Ребеккой в сарае. «Но неужели ты сама все это сделала?» — восклицает бабушка. «Сад выглядит потрясающе! Вот теперь я смогу им наслаждаться!» «Большую часть сама», — радостно заявляет Ребекка. «За исключением ремонта крыши и новых досок в заборе. Это дело рук твоего соседа Арвида». «Просто замечательно!» — восклицает бабушка, всплескивая руками. «Подожди, ты еще не видела, что внутри». В прихожей заново покрашен потолок, а поверх дощатого пола Ребекка положила коврик с приветственной надписью. «Надеюсь, ничего, что Арвид содрал старое ковровое покрытие». «Конечно. Я и не подозревала, что под ним спрятан такой красивый пол», — улыбается бабушка. «Арвид, похоже, поработал тут на славу». «Да, он очень помог мне». «За все время я успела с ним всего парой фраз перекинуться, но он вроде приятный». «Так и есть», — уклончиво отвечает внучка. «Хочешь кофе?» В тот момент, когда они собираются сесть к столу, в дверь стучится и заходит Арвид. «Здравствуйте! Я собирался унести осушитель воздуха до того, как вы приедете, но припозднился. С возвращением, Анна!» «Спасибо! Я так рада, что наконец дома!» — отвечает бабушка. «Вы ведь помогали моей внучке, пока я лежала в больнице!» «Да ладно!» — отмахивается он, искоса поглядывая на Ребекку. «Зачем еще нужны соседи?» «Это очень любезно с вашей стороны», — продолжает бабушка. «В четверг у нас будет небольшое событие в городе. Я хотела бы пригласить вас». «Да у него времени не будет, это точно», — встревает таратория Ребекка. «В четверг?» — переспрашивает Арвид, делая вид, что обдумывает. «Да, у меня будет небольшой перерыв между дойкой и подготовкой к посевной. Я с удовольствием приду». У Ребекки засосала под ложечкой. Вот уже несколько дней, как она пытается дозвониться до Юара, но он не отвечает на звонки. И как бы ей не хотелось рассказать Арвиду, что больше ее ничего не связывает, это кажется неправильным, пока они с Юаром не приняли совместного решения о разрыве. «Прекрасно!» — восклицает бабушка. «Значит, увидимся!» Как только Арвид уходит, Анна расплывается в широкой улыбке. «Ты только подумай, какая красота! Мой дом опять стал уютным!» «Я везде убралась, упаковала все собранные вещи и переставила мебель так, чтобы тебе удобнее было передвигаться по дому», — объясняет Ребекка. «Спасибо, радость моя! Что бы я без тебя делала?» — произносит бабушка, гладя внучку по щеке. «Кстати, в день моего приезда ты сказала, что кто-то хочет отнять у тебя дом, помнишь?» Бабушка кивает, медленно идет в гостиную и возвращается с письмом в руке. «Вот», — говорит она, протягивая письмо, и Ребекка тотчас же вскрывает конверт. «Это из муниципального управления. Они сообщают, что в ответ на запрос тебе предоставляется место в доме престарелых Бергалит. Ты просила о нем?» «Нет», — отвечает бабушка, качая головой. «Но пару месяцев назад меня посетили две дамы, задававшие массу вопросов. Например, какие препараты я пью и в какой помощи нуждаюсь. Признаться, я подумала, что они из социальной службы на дому и рассказала о всех моих трудностях». «Но это ведь еще не означает попросить место в доме престарелых. Они не могут так поступить с тобой. Ты же справляешься при помощи сотрудников социальной службы». Бабушка чуть морщится. «Честно говоря, становится все тяжелее. Девочки, которые ко мне приходят, в основном все милые, но вечно торопятся. Еду передо мной поставят, мусор выбросят, а больше ничего не успевают. Душ я в результате принимаю не чаще раза в неделю». «Да ты что? Ты можешь мыться в душе только раз в неделю?» «Да, и то, если у них хватает времени». Ребекка прикусывает губу. Наивно было предположить, что стоит только привести в порядок дом, как у бабушки жизнь наладится. «Значит, мы должны попросить больше часов», — решительно заявляет она. у тебя должна быть возможность принимать душ и получать помощь с уборкой. Ведь ты же хочешь остаться жить в своем доме». Бабушка пытается выдвинуть кухонный стул здоровой рукой, но это у нее не получается. И Ребекка помогает ей сесть. «Ну что, кофе будет?» – интересуется Анна. «Сейчас будет», – улыбается Ребекка и ставит на стол кофейник. Сидя напротив бабушки, она перехватывает ее взгляд. «В своем доме жить милее, это понятно. Но я уже не справлюсь одна, как раньше. И обузой быть не хочу. Не хочу превращаться в проблему, о которой ты вечно хлопочешь и волнуешься. Так что, может быть, мне все равно лучше переселиться в Бергалит». Ребекка помешивает кофе. Ей бы очень хотелось возразить, сказав, что все образуется. Но как можно такое обещать, если присматривать за бабушкой здесь некому? А вдруг она снова упадет и будет лежать, не в состоянии позвать на помощь? Что тогда? В дверь опять постучались. Ребекка идет открывать и радуется, когда видит на пороге мать. «Привет. Я на секундочку. Только цветы вручить», — говорит Камила, протягивая букет тюльпанов. «Бабушке будет очень приятно. Заходи». Ребекка проводит мать в кухню. За последнюю неделю они виделись больше, чем за несколько предшествующих лет. Камила навещала бабушку в больнице, и пару раз у них даже зашла речь о Луке. «Мы только что приготовили кофе и есть свежеиспеченные булочки, если хочешь». «Спасибо. Здесь теперь так красиво», — отвечает мать, обводя взглядом дом. «Это все благодаря Ребекке», — объясняет бабушка. Камила осторожно присаживается на краешек стула. «Я совсем ненадолго». «Отчего же? Можешь оставаться тут сколько хочешь». Ребекка тоже присаживается за стол и придвигает блюдо с булочками ближе к матери. «Помнишь ту зиму, когда ты решила продавать булочки?» С улыбкой интересуется Камила. «Что? Это правда?» «О, Господи, да!» — смеется мать. «Ты услышала по телевизору, что панды вот-вот исчезнут с лица земли, и захотела собрать денег, чтобы спасти их». «Точно!» — восклицает Ребекка. «Теперь помню. Папа помог мне смастерить небольшой прилавок». «Ты испекла 3 булочек, уж никак не меньше», — подхватывает рассказ бабушка. «В супермаркете решили, что у нас не все дома, когда мы купили и потащили 10 пакетов муки. Потом ты стояла на Стурторьет посреди рождественского базара с вывеской, на которой нарисовала плачущую панду, и выручила от продажи булочек больше 2000 крон», — вспоминает Камила. «Всемирный фонд дикой природы прислал тебе личное письмо с благодарностью». Ребекка улыбается. У нее осталось только слабое воспоминание о сборе средств, и так приятно услышать подробности от мамы и бабушки. Они долго сидят и пьют кофе, пока Камила не собралась уходить. «Прежде чем уйдешь, я хотела спросить тебя кое о чем», — обращается к ней Ребекка. «О чем же?» Внучка быстро обменивается взглядами с бабушкой. «Я знаю, что вы уже говорили о Луке и немало, и ты осведомлена о его участии в движении сопротивления и о том, как он помогал датским беженцам перебраться в Швецию». «Да», — кивает мать, вопросительно глядя на дочь. «Несколько человек из тех, кого он спас, собираются почтить его память, и я буду очень рада, если ты присоединишься». Камила сразу меняется в лице. «Боюсь, не получится», — говорит она, поднимаясь с места. «Ну, пожалуйста, мама», — уговаривает Ребекка. «Это очень важно, поверь». «Спасибо за кофе», — бормочет мать и уходит в прихожую. Дочь спешит за ней. Такая реакция ее удивила. «Понимаю, ты расстроена, но неужели тебе не интересно узнать больше о Луке?» «Нет», — отрезает Камила, надевая ботинки. «Ну ладно», — сдается Ребекка. «Хотя грустно, конечно. Есть еще один вопрос, который я хотела обсудить с тобой». «Вот как? И какой же?» Дочь мнется. Время обсуждать бабушкино жилье явно неподходящее, но непонятно, успеют ли они еще увидеться до отъезда. «Мне скоро пора возвращаться в Стокгольм, и я хотела спросить, не сможешь ли ты заходить сюда чуть чаще, чтобы присматривать за бабушкой?» «Ребекка», — вздыхает Камила, — «бабушка слишком стара и не может жить одна в этом доме. Так дальше не пойдет. Я связывалась с координатором в муниципалитете, и мне подтвердили, что для нее есть место в городе, в доме престарелых. «Значит, это ты разговаривала с муниципалитетом?» «Да», — кивает мать. «Я не вижу другого решения. А ты?» «Но ты же знаешь, что бабушке хочется остаться жить здесь». Не дождавшись ответа, Ребекка качает головой. «Это так на тебя похоже. Думаешь только о себе». «Вовсе нет». «Тогда почему в четверг не можешь прийти?» Камила делает глубокий вдох. «Я не надеюсь, что ты поймешь меня. Но Лука меня не интересует. Я выросла с другим отцом и много лет пыталась понять, почему ему до меня нет дела. Я искала изъяны в себе. Думала, что просто недостойна любви», — говорит она, опустив глаза. «Если бы только бабушка рассказала правду, может быть, мне не пришлось бы так мучиться. Но вместо этого своим молчанием она заставляла меня думать, что я сама во всем виновата. Такое простить непросто», — продолжает Камила и долго возится с застежкой своей куртки. «Я сочувствую, но не думаю, что бабушка хотела навредить тебе. Наоборот, она боялась, что расти без отца еще хуже». «В ее намерениях я не сомневаюсь. Но она же видела, как я страдаю из-за того, что происходит». Мать направляется к выходу, и Ребекка чувствует, как все надежды камнем падают в бездну. А ей-то казалось, что они, наконец, на правильном пути. Девушка стоит разочарованно, уставившись в пол, и тут ее посещает идея. «Подожди», — торопливо произносит она, — «я хочу дать тебе одну вещь». На секунду исчезнув, Ребекка возвращается с бабушкиным дневником. Нерешительно протягивает его матери. Может быть, она не права, так вольно распоряжаясь чужими личными записями. Но ей так хочется, чтобы Камила смогла понять бабушку. «Что это?» «Дневник. Прочитай, пожалуйста». Тяжело вздохнув, мать убирает дневник в свою сумку.